Мистер Левин и новые имена контролера. Лондон. Поезд на огромной скорости выскочил из ярко освещенного жерла туннеля и ворвался в утреннее марево Великой Британии. Несмотря на теплую погоду, низкий туман расползался вдоль деревьев, цепляясь за длинные ветки, отлетая назад и шарахаясь от несущегося на бешеной скорости поезда. Малин вынырнул из легкой дремоты, попытался потянуться, но не смог, с удивлением обнаружив себя в вагонном кресле. Мгновение спустя он окончательно проснулся. У окна, откинув на спинку кресла голову, спала Джия. Ее тонкий и светлый профиль, казалось, вот-вот исчезнет в пролетающих за стеклом клочьях тумана. Господи, какая же она красивая! Достав из кейса небольшой ноутбук, Макс начал просматривать новости, в надежде на то, что не произошло ничего, что могло бы помешать их дальнейшему передвижению. Увидев последнюю информацию от Ле Паризьен, он почувствовал, что где-то внизу, под ребрами, ухнула и пробежала ледяная волна. Малин снова перечитал сухие и короткие строчки. Париж. Этой ночью на улице Монтень в своей роскошной квартире убит Рене Душан. Бывший финансист, ранее отбывавший двухлетнее заключение в тюрьме за отмывание денег. Душан был убит выстрелом в голову из пистолета с глушителем, так как никто из соседей не слышал выстрела. По информации комиссара 8-го округа Парижа Марселя Фриду, Рене Душана перед смертью пытали, следы пыток обнаружены на теле убитого. Однако версию ограбления комиссар полностью отвергает, так как находящаяся в квартире крупная сумма наличных денег, драгоценностей и картины остались нетронутыми. Преступниками предположительно был изъят из компьютера жесткий диск. Также, по версии следствия, они забрали с собой два ноутбука. За спиной Макса раздался приглушенный плач. Джия, закрыв лицо ладонями, пыталась сдержать рыдание. Она, тихо проснувшись, вглядывалась в ленту новостей из-за плеча спутника, и они прочитали про смерть Рене одновременно. «Господи, Макс, ведь это я убила Дюшана», — шептала она, прижавшись мокрой щекой к лицу Малина. «Зачем мы пошли именно к нему? Зачем он взялся нам помогать? Рене был моим лучшим, самым преданным другом, единственным настоящим другом». Осторожно и нежно Макс погладил девушку по щеке, вытирая слезы. За последние три дня он и сам проникся каким-то непривычным доверием к Дюшану, веселому и невозмутимому французу, влюбленному в китаянку Джию. Изначально Малин считал, что у Рене имелись в первую очередь коммерческие интересы, а уж потом теплые чувства к его спутнице. Но журналист оказался неправ, так как Дюшан мог сдать их преследователям и тем самым спасти себя хотя бы от пыток. «Детка, успокойся и скажи мне». «Подожди, Макс, подожди, послушай». Она смотрела на него снизу вверх, слезы в глазах высохли, а вместо них появилась та яркая и холодная искорка, которая сразила Малина при их первой встрече. «Я понимаю, что в тот момент нам бежать было некуда, только к Дюшану. Понимаю и то, что Рене, помогая нам, преследовал и свои финансовые цели. Но пойми, он любил меня. И когда мы с ним были вместе, и когда я была одна, и потом, с тобой, любил безнадежно. И оставался всегда моим самым близким другом. Поэтому я и сорвалась в слезы. Прости». Макс снова обнял девушку и стал размышлять вслух. «Как же они, наши неведомые преследователи, вычислили, что мы находимся у Рене? Ведь все гаджеты были новые и никак не связанные ни со мной, ни с тобой». «Стоп, понял. Я перед отъездом несколько раз заходил на свои странички в Фейсбуке и Твиттере, проверяя ситуацию, а еще искал материалы по теракту 9.11 и убийству Кеннеди. Если они поставили контроль за частотой заходов на мои страницы, то, разумеется, моментально пробили IP-адрес Дюшана, а значит и наше местонахождение. Затем сравнили все поисковые запросы с этого адреса и поняли, что именно мы скрываемся в доме на Рю Монтень. Получается, что эти люди просто не успели достать нас в то время, когда мы еще были у Рене. Они всего лишь опоздали на несколько часов. Преследователи, кем бы они ни были, пытали беднягу, и значит, вполне возможно, узнали... Именно так, Джия. Раз ты уж сама заговорила об этом, то я доскажу. Они могли пытками выудить у Рене информацию о том, какие у нас сейчас паспорта и куда мы собираемся ехать. Да и в ноутбуке наверняка остался мой заказ наших билетов в Лондон. Печально, очень печально. Нет, а вот и нет. Вдруг, вытерев слезы, улыбнулась китаянка. Рене – великий молчун, я его знаю. Он мог, конечно, под пытками рассказать про город, куда мы едем, про наши новые фамилии и паспорта, понимая, что заказ билетов есть в компьютере. Но про Семена Левина он точно не обмолвился ни словом. Дело в том, что все серьезные номера телефонов и адреса Дюшан всегда держал в памяти, опасаясь очередного полицейского расследования. Кроме того, он боготворил деньги, и, как любой человек, надеялся, что незваные гости его все-таки не убьют. Понимаешь, он даже в самой критической ситуации надеялся на то, что заработает миллиарды на информации из твоей будущей книги. Я знаю Рене. Вернее, я знала. Кстати, я почти не сомневаюсь и в том, что он пытался заработать какие-то финансовые преференции и от Левина за знакомство с нами. Получается, что преследователи могли узнать только наши новые фамилии и то, что конечный пункт путешествия — это Лондон. Надеюсь, что так. Тогда имеет смысл рискнуть. После короткой паузы сказал Малин. Мы выходим в город не в самом Лондоне, а едем дальше. Мы прибываем на вокзал Сент-Панкрас и тут же пересаживаемся на местный поезд до Брайтона. Это в 80 километрах от Лондона и в 50 от дома Левина. Там берем такси и направляемся по нужному адресу. Когда Евростар въехал в Лондон и вскоре плавно втянулся в гигантский стеклянный купол Сент-Панкраса, беглецы, вежливо пропустив группу голдящих китайских туристов, пристроились за ними и медленно двинулись вдоль состава. На первый взгляд никто их не встречал и не следил за их передвижениями, хотя в толпе определить профессиональную слежку, не имея серьезного опыта, практически невозможно. Но им повезло. Через 10 минут Макс и Джея, изображая влюбленную пару, разместились в общем вагоне поезда «Лондон-Брайтон». Вокруг гудело многоголосие веселых компаний. Кто-то сзади беседовал по-испански. Рядом хохотала шумная троица явно американских студентов. Журналист облегченно выдохнул, почувствовав относительную безопасность. А через 3 часа медлительный такси-кэп, нанятый у брайтонского вокзала, привез их к маленькой утопавшей в зелени деревушке в предместье Лондона. Ветви старых дубов доставали почти до ветрового стекла, и, казалось, вот-вот застучат по крыше автомобиля. Вскоре машина затормозила у высоких кованых ворот, за которыми высились гигантские каштаны и буки, высаженные настолько плотно, что за ними не было видно никаких строений. Путешественники рассчитались с таксистом, подошли к воротам, и, не успев нажать на звонок, услышали из динамика связи низкий, слегка грассирующий голос с сильным русским акцентом. «Я вас вижу. Добрый день. Сейчас такси отъедет, и я открою ворота. Пройдите к главному зданию, а там я вас встречу». Через несколько секунд створка плавно открылась, и как только они пересекли линию ворот, начала закрываться. Макс и Джей оказались в огромном запущенном парке, где густо-зеленая неприкаянность создавала удивительную ауру, в прохладу которой так хотелось забраться и долго не выходить. Они шли по широкой аллее к особняку, а над их головами соединялись ветвями высокие дубы, создавая туннель. «Как же тут хорошо, Макс!» — улыбнувшись, прошептала девушка. «Знаешь, первый раз за последние дни я чувствую спокойствие, защищенность. Давай тут останемся». Спутник обнял ее за плечи и шепнул на ухо. «Я с тобой остался бы даже в китайском квартале Парижа, но...» «Ау, господа!» — раздался громкий голос хозяина из неведомо где спрятанного динамика. «Я, конечно, понимаю, что в такси вам мешал водитель, но здесь вы отлично видны и слышны на мониторах моей службы безопасности». Макс рассмеялся, и они быстрым шагом вышли к дому, который представлял собой нечто среднее между викторианским особняком 18 века и каким-то псевдоготическим замком, созданным в наше время. Левин встретил их у входа в сопровождении гигантского телохранителя, который тут же исчез в боковой двери. Семен оказался невысоким, полным и лысым, лет 65. Он напоминал плотный шарик, облаченный в распахнутый дорогой велюровый халат, под которым виднелись джинсы и светлая рубашка. Сразу же обращали на себя внимание густые и жесткие, как щетка, усы и широкие, сползающие на глаза брови. Глаза хозяина особняка, большие и бесцветные, глядели на гостей жестко и напряженно, несмотря на смех и веселые морщинки, сбегавшиеся к вискам. «Привет, привет!» Левин слегка картавил, чего не было слышно по радиосвязи, и в разговоре, как бы сбиваясь, быстро переходил с темы на тему. «Мне Рене прислал ваши фотографии. Царствие ему небесное. Хороший был мальчик, ученик мой. Но многие хорошие мальчики заканчивают именно так. Жаль. Ну давайте, проходите». И не дав гостям ответить, Семен вдруг перешел на русский язык и поинтересовался у Макса. «Ты по-русски говоришь?» «Как я понял, ты родился в России. Я тут с английским уже с ума схожу». «Конечно, Семен», — по-русски отозвался Малин. «Русский язык для меня такой же родной, как и английский. Может, даже и больше. Но простите, Джея по-русски знает только одно слово — водка. Поэтому нам лучше перейти на английский». «Окей, ребята. Давайте на местном. Кстати, когда я говорю по-английски, моя еврейская картавость не так слышна. Проходите в гостиную». «Куда этот дворецкий запропастился?» «Ау, Майкл, принесите нам виски и, пожалуй, чайку». Все трое уютно устроились в огромных кожаных креслах у гигантского камина, больше напоминавшего разверстую пасть какого-то мифического чудовища, чем, как сообщил им хозяин, произведение искусства 17 века. Атмосферу дополнил очень хороший виски, который с достоинством разлил в бокалы дворецкий Майкл, судя по могучему телосложению, исполнявший одновременно и обязанности одного из телохранителей. «Ну что, господа беглецы?» — принюхиваясь к виски, спросил в игривой манере Левин. «Как вы? Давайте, выгружайте ситуацию, в которую попали». Мне вкратце Рене рассказал, да я и сам кое-что поискал в сети. Но хотелось бы услышать подробности лично от вас, чтобы понять, смогу ли я быть хоть чем-то полезен. История жизни Семена Левина не просто напоминала авантюрный роман, она и была им по своей сути. Гениальный авантюрист родился в 1940 году в еврейской семье в советском Киеве, на знаменитом Подоле, где в 50-е годы и получил образование зубного техника. Однако 20-летнего Сему связывали со стоматологией только массовая незаконная скупка и последующая спекуляция с золотом, предназначавшимся для зубных коронок. Потом он создал нелегальную организацию и руководил целой сетью бригад карточных шулеров, обрабатывающих богатых нелегальных коммерсантов на крымских и краснодарских курортах. За несколько лет система разрослась и работала как часы, принося десятки миллионов советских рублей, а руководил организацией «Железной рукой» один человек, известный в то время под различными именами – Сёма, Сеня, Сева, Папа, Семён Израилевич, дядя Изя. А после были уголовная статья за скупку тогда запрещенных к хождению в СССР долларов и 10-летний срок в исправительной колонии строгого режима. Но через 6 лет Левин был условно-досрочно освобожден за хорошее поведение и твердую жизненную позицию и благополучно убыл в Москву, предварительно перевезя туда припрятанные миллионы рублей и золота. Потом, уже в 80-х, из Москвы с редкими выездами за океан, Семен организовал одну из первых финансовых пирамид в Соединенных Штатах Америки, обманув доверчивых американцев почти на 200 миллионов долларов, и больше 15 лет находился в международном розыске. А в период развеселых 90-х годов Семен Израилевич, с помощью своего мощного интеллекта и гигантского влияния на лидеров криминала, воров в законе, преклонявшихся перед невероятным талантом финансиста-авантюриста и его железной волей, создал полулегальную финансовую империю, объединив бизнес трех крупнейших преступных группировок страны. В то время Семена, легализовавшего миллиарды и массово скупавшего акции предприятий, уже радостно принимали и тепло похлопывали по плечу в самых высоких кабинетах российской власти, вплоть до ближнего круга президента Ельцина. И сейчас Левин, потягивая виски и попыхивая короткой сигарой, в течение часа молча слушал невероятную историю Макса, поведавшего ему и про загадочного Сантану Вайса Ларионова, и про идентичные фотографии, и про страшные события, где этот человек отметился. Малин рассказал про то, что их, Макса с Джей, преследуют как американские спецслужбы, так и какие-то неизвестные команды боевиков. В общем-то, он рассказал Семену обо всем. Или почти обо всем. А Джей же ничего не было сказано, да и самого Левина она совершенно не интересовала. «Я восхищен. Этого просто не может быть», — вдруг рассмеялся Левин, прервав рассказчика на полуслове. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Подумать только. Простой американский журналист-морпех с русскими корнями вдруг взял, да и по сути раскрыл самую богатую и секретную преступную группировку планеты. Я не шучу, мальчики и девочки. О существовании этой конторы толком не знает никто. О ней только догадываются человек 30-40 на всей планете. Не больше». Я сам пришел к определенному знанию методом умозаключений и логики, и, видимо, оказался прав, если до сих пор живой, и вот уже 17 лет прячусь здесь. Покажите фотографии. Макс открыл компьютер и продемонстрировал Семену поочередно все фото. Сантана, Вайс, Ларионов, убийство Кеннеди в 63-м, гибель близнецов 11 сентября 2001-го, покушение на Иоанна Павла в Ватикане в 82-м. «Что я могу сказать?» – задумчиво промолвил тот, рассматривая снимки. «Это однозначно один и тот же человек, которого я знаю, как Игоря Ларионова. Это точно. И, возможно, еще его зовут Серджо, я так думаю». «Семен, пожалуйста, расскажите подробно». Сложив руки перед собой, тихо проговорила Джия, почему-то не отрывая взгляда от Макса. «Для нас это вопрос жизни и смерти». «Послушайте, милочка, я не знаю, что вас связывает с этим молодым человеком», — улыбнулся Левин. «Но догадываюсь, что вы ему явно не сестра. И, понимая ваше беспокойство, могу только добавить, те, к кому Макс подобрался так близко, не оставят в живых ни его, ни вас. А может быть, и меня тоже. Выжить вам возможно только в том случае, если вы сделаете невозможное. Совсем невозможное. Найдете и расскажете миру обо всем». «Теперь ваша очередь, господин Левин», — сказал Макс, почему-то перейдя на русский язык. «Я не знал почти ничего из того, что выяснили вы. Ни про Кеннеди, ни про 9-11, ни про римского папу. А вот Игоря Ларионова знал, и очень хорошо. Если, конечно, про этого человека можно сказать «знал хорошо». Дело было в начале 1998 года. Кризис постепенно накрывал страну. Резкое снижение мировых цен на нефть, проблемы в Юго-Восточной Азии, раздутые до невозможности дефицитные бюджеты, которые легко принимала Госдума и не менее легко подписывал веселый президент Ельцин. Одновременно шла попытка сдерживания инфляции за счет отказа от эмиссионного финансирования госбюджета и удержания завышенного курса рубля. Представляете? Но мои партнеры на всех уровнях, от крупного криминала до высокой власти, плотно вложились в доллары и в гособлигации, которые с легкой руки инсайдеров из российского Минфина в нужный момент сбрасывались. Я понятно объясняю? Малин кивнул, и хозяин дома, затянувшись сигарой, продолжал. И вот тогда, в начале июня, меня пригласил к себе заместитель министра финансов Матвей Асьянов. У нас с ним были разные, не всегда законные делишки. С его подачи я скупал за четверть цены у иностранных компаний государственные долги России, которые казались почти безнадежными. А потом Асьянов вдруг объявлял о том, что Министерство финансов изыскало возможность оплатить именно этот, купленный мною за копейки, долг. И представьте себе, долг вдруг оплачивался в размере, скажем, 80%. В результате я получал гигантскую разницу в 40-50%, а суммы-то были немалые – 30, 40, 50 миллионов долларов. Разумеется, половину я отправлял на офшорные счета Матвея и его приближенных. Так вот, захожу я в роскошный кабинет Асьянова, а там сидит мужчина лет 65-67. Такой высокий, импозантный, подтянутый, черные зачесанные назад волосы и непонятные глаза с каким-то желтым странным огоньком в глубине. Да-да, это именно тот, кого вы обнаружили на всех ваших фотографиях. И Асьянов нас знакомит, представляет мне человека. Мол, Ларионов Игорь Михайлович. Долгое время работал за границей, связан теплыми отношениями с людьми из Международного валютного фонда, сейчас вот вернулся на родину, в Россию, отказался от латвийского гражданства и указом президента получил российский паспорт. «Ларионов говорил по-русски свободно?» – прервал рассказчика Макс. «Представьте себе, он говорил по-русски так же чисто, как и мы с вами. Разве что только внимательный носитель языка мог заметить почти не чувствовавшийся какой-то странный акцент, но явно не прибалтийский. Кстати, Ларионов говорил свободно и практически без акцента на английском, испанском и, по-моему, на итальянском. Я это выяснил уже потом, в процессе переговоров. Итак, возвращаюсь к истории. Мы разговариваем в Министерстве финансов, и Асьянов подробно рисует мне следующую схему. Страна в любом случае накрывается медным тазом, в течение ближайших месяцев настанет пик кризиса и дефолт по платежам. То есть Россия банкрот. Об этом знаем не только мы, но и Международный валютный фонд и большинство западных банкиров. Но мы, говорит мне Асьянов, с помощью господина Ларионова организовываем получение от МВФ очередного транша кредита в сумме 4 миллиарда 700 миллионов долларов, который уходит через запутанные схемы. А на грядущий дефолт, который неминуем вне зависимости от кредита, американцы просто закроют глаза. Все вопросы с ними решает Ларионов. Но я, разумеется, сразу понял всю гениальность этой аферы. Одновременно случаются кризис, гигантский кредит, исчезновение кредита, дефолт по долгам. Все, никто ничего не ищет. Россия, как и было сказано, банкрот. Потом мы еще долго обсуждали детали. И тогда Ларионов слегка приоткрыл карты. Он представляет могучую международную организацию, которая, как он сказал, решает любые вопросы. Эту организацию он уважительно величал офис. А руководителем там, по словам Ларионова, был некий Серджио, который настолько велик и могуч, что его не видел даже сам Ларионов, общаясь лишь по закрытой связи. И все вопросы по кредиту в США решает Серджио, а он, Игорь Ларионов, лишь исполнитель приказов главы офиса. Ну, типа мелкая сошка. И уже потом, анализируя произошедшее, я пришел к выводу, что никакого засекреченного Серджио не существует. Серджио и Игорь Ларионов – это одно и то же лицо, придумавшее это раздвоение личности для собственной же безопасности. И ваши фотографии окончательно убедили меня в этом. Моя же функция в этой истории состояла в том, чтобы в определенный момент наши, я имею в виду, близкие мне и моим коллегам финансовые структуры, подхватили 4 миллиарда 700 миллионов долларов и перекрасили их в другой цвет. То есть превратили исчезнувшие миллиарды в деньги, не имеющие никакого отношения к траншу МВФ, и разогнали их согласно договоренностям. А какие были договоренности, прервал монолог Семена Макс. Между кем и когда они заключались? Торопливый ты, однако. Ладно. К июню, перед самой поездкой Асьянова и Ларионова в Америку за траншем, мы уже все подготовили. Предполагались такие цепочки. Деньги должны были пройти через National Republic Bank of New York, принадлежащий банкиру Эдмону Сафре. А потом в игру вступал я, организуя дальнейшее движение финансов. Миллиард должен был уйти в качестве отката ребятам из Международного валютного фонда, которые очень рисковали, ввязываясь в российскую историю. Дело в том, что они гарантировали гигантские кредитные деньги стране, по сути находящейся в состоянии дефолта, и все отлично понимали, что никто и никогда этих денег больше не увидит, однако делали умный вид и рассуждали о срочной помощи российскому рублю. Семен, вы уверены, что МВФ получил взятку в $1 миллиард за заведомо невозвратный кредит, хищение которого было заранее спланировано? Юноша, вы меня удивляете. Вы человек, который самостоятельно вышел на Ларионова Серджио, и вдруг задаете такие детские вопросы. Я сам перечислял им эти деньги на 8 офшорных счетов на Кайманах и на Кипре. Я отдам документы по этим счетам и платежи вам, чтобы ни у кого в дальнейшем не было сомнений. Ну и для вашей истории Ларионова, Сантаны, Вайса, Серджио и как там еще его звали, это пригодится. Минут 10, пощелкав клавиатурой, Левин передал Максу флеш-накопитель. Получите, мне уже терять нечего. Здесь все счета, платежи, проводки, предназначавшиеся не только этим ублюдкам из МВФ, но и другим участникам. 700 миллионов я отправил Асьянову, из которых, как он мне сказал, основная часть ушла семье президента Ельцина и нескольким большим чиновникам. Эти деньги я тоже дробил на 5 порций и разгонял по счетам, которые имеются на флешке. 1,5 миллиарда забрал Ларионов, так как он был основным организатором и гарантом всей аферы. И по его словам, помимо МВФ, купил американских чиновников, вплоть до неведомых мне больших людей из Белого дома. И я скажу вам, что этот странный, загадочный Ларионов был абсолютно прав. Такой зеленой дороги, какая имелась у нас, пожалуй, не было никогда и ни у кого. Я и мои люди получили $300 миллионов, а оставшийся миллиард был направлен на зарубежные счета российского Министерства финансов. Там он, разумеется, благополучно растворился, а точнее был разорван на части русскими чиновниками и олигархами, успешно игравшими с гособлигациями, благодаря инсайдам от того же Асьянова. Да, и еще около 200 миллионов заблудились где-то в банке у Софры, но об этом позже. Левин замолчал и внимательно посмотрел на Макса, отправляющего информацию с флеш-карты на свой ноутбук. «Слушай, Малин, ты, надеюсь, понимаешь, что там есть финансовая информация обо всех, за исключением меня?» «И еще. Меня ты не знаешь, никогда не разговаривал со мной и не видел. Правда же?» «Обижаете, Семен, я же...» «Все. Значит, договорились. И сразу предупреждаю, чтобы избежать лишних вопросов. Я рассказываю вам все, что знаю, только с одной целью. Надеюсь, что с моей помощью тебе удастся добраться до Ларионова Серджио и вернуться живым, а потом рассказать обо всем, тем самым уничтожив всю их контору. И только после этого я буду в безопасности». Шанс, конечно, маленький, но у меня особого-то выбора и нет. Я устал прятаться. Я домой хочу, в Подмосковье. Там у меня дом остался. Макс с удивлением посмотрел на хозяина дома. Этот сильный, жестокий и опасный человек вдруг как-то неестественно сгорбился, втянул голову и плечи и сразу же превратился в простого и уставшего пожилого мужчину, потерявшего что-то очень важное в своей длинной и сложной жизни. Ладно, ладно, друзья мои. Левин встрепенулся через минуту тишины, протянув руку к бокалу. «Не грустите. Все у вас будет хорошо. А значит, и у меня тоже». «Так, может, продолжим?» — робко предложила Джея, переглянувшись с Малиным, не решавшимся поторопить Семена. «Да, конечно, девочка. А теперь подробности. Ларионов был назначен нештатным советником в администрацию президента и, как я уже говорил, в конце лета оказался в США в составе российской делегации переговорщиков с МВФ. Делегацию возглавлял Асьянов, но этот мелкий авантюрист на таком высоком уровне ничего делать не мог, и все вопросы согласовывал и решал только сам Ларионов. Асьянов с остальной своей командой выполнял лишь представительские функции, кивал головой и оформлял нужные документы. Итак, 14 августа 1998 года деньги российского кредита уходят из Нью-Йоркского федерального резервного банка и попадают в National Republic Bank of New York, принадлежащий Эдмону Софре. А оттуда, за исключением 200 с лишним миллионов долларов, оставшихся Софре и его партнерам в качестве вознаграждения, миллиарды были разосланы моими людьми согласно договоренностям. Ну, я о них уже рассказывал. Мы получили, что хотели. А потом? Потом в России случился страшный кризис, дефолт. Люди выбрасывались из окон, старики голодали. Не надо так смотреть на меня. И осуждать меня не надо. Ведь эти 4 миллиарда в любом случае не смогли бы спасти страну. Не смогли, понимаете? Это была капля в море. А что случилось потом? Почему вы прячетесь здесь? Какая кошка пробежала между вами и Ларионовым Серджио? Или тут что-то другое? Сколько вопросов. Дело в том, что все деньги первоначально были отправлены из National Republic Bank of New York, банкира Софры, а уж оттуда мы их переправили в нужных направлениях. Как сейчас помню, уходили миллиарды со счета номер 608-555-800. Простой номерок, легко запомнить. Разумеется, как только деньги ушли от цифры, все остальные проводки и платежи организовывал я. И о реальных путях миллиардов полностью все знали только я и Ларионов. Асьянов, не будучи полным дураком, тихо самоустранился даже от этой информации. Мол, не хочу знать, куда и что в итоге ушло. Я, говорит, свое дело сделал, получил долю, и мне больше ничего не надо. Тем более Матвей сразу же пошел на повышение, в министр финансов. Сам же Ларионов исчез из Москвы, как только деньги легли на счета, не оставив никаких контактов и следов. Просто растворился в неизвестности. Так вот, все вроде бы шло по плану. Грянул дефолт, все повалилось, и в этой суете никого не волновала судьба миллиардного кредита МВФ, который мы успешно перенаправили в нужном направлении. Прошел год. И вот как-то ночью в сентябре 99-го мне звонит исчезнувший Игорь Ларионов и своим тихим змеиным голосом сообщает, что ФБР начало расследование исчезновения 4 миллиардов транша МВФ, и они совместно со швейцарской прокуратурой ищут наши следы. И вроде бы ничего страшного пока еще не случилось, ФБР практически зашло в тупик, если бы не одно «но». Оказывается, заявляет мне Ларионов, американцы и швейцарцы по чьему-то умному совету переполошили старика Сафру, объяснив ему, что они якобы в курсе некоторых наших с ним дел. Взяли на понт, как говорят в России. И Сафра, страдающий к тому же болезнью Паркинсона, уже почти готов дать показания и рассказать ФБР и швейцарской прокуратуре все, что знает про транш ВФ. Он знал не очень много, но и этого бы хватило для разматывания клубка. А дальше случилось совсем уж для меня неожиданное событие. Ларионов заявил, что, по его данным, это я сдал американцам всю информацию про Сафру и рассказал ФБР про участие его банка в наших делах, обеспечив тем самым себе определенную безопасность. Далее Ларионов потребовал, во-первых, вернуть ему все деньги, которые я получил. Он так и сформулировал. Деньги надо вернуть на временное хранение в качестве гарантии. И, во-вторых, он настаивал, чтобы я вылетел в Париж на встречу с ним. Этот человек сказал, что только при личной встрече я смогу доказать ему свою невиновность и совместно с ним принять правильное решение. А с банкиром, сказал Ларионов, он разберется самостоятельно, для начала отправив к нему на переговоры нашего общего знакомого, московского миллиардера и опытного переговорщика Бориса Березовского. А если Боря не сможет что-то решить, то Ларионов готов пойти на крайние меры. Разумеется, никаких дел я с ФБР не имел и не мог иметь в принципе, так как американцы до сих пор меня разыскивают за прошлые дела. Я понял, что Ларионов, испугавшись действий Сафры, принял решение полностью зачистить поляну, отобрав у меня деньги и расправившись со мной во Франции. Первым делом я подумал, что в России он не решится со мной что-либо сделать. Там, дома, у меня были купленные менты, криминал, серьезная охрана. И, исходя из этого, грубо говоря, послал Ларионова Серджио подальше, решив какое-то время пересидеть в Подмосковье. Он еще несколько раз пытался со мной связаться, но я, по собственной глупости, прервал все контакты с ним. И тут случилось самое страшное событие в моей жизни. Семен отхлебнул виски и начал раскуривать сигару, опустив глаза. Но его гости увидели, что в глазах хозяина заблестели слезы. А может, им просто показалось. Старику явно с трудом давались слова, и он как бы выталкивал их из гортани, сбиваясь на хрип. Макс протянул ему стакан с водой. Левин выпил и, затянувшись густым сигарным дымом, продолжил. Этот сучонок дважды покушался на меня. Раз пытался взорвать в машине, второй раз стреляли. Но мне повезло, и я, сидя на заднем сидении, отделался легкой контузией. При пальбе они перепутали машины, и в результате погибли водитель и один из охранников. Но потом они взорвали в бронированном автомобиле моих жену и сына, посчитав, что я еду вместе с ними. А мальчику было всего 14. Дальше что? А дальше я исчез со страны, переведя все деньги на номерные счета и почти даром продав свои акции и недвижимость. Сменил имя, паспорт. И вот я здесь. Они, люди Ларионова Серджио, искали меня лет 10, а потом посчитали, что я либо умер, либо уже ничего толком не смогу рассказать, и, насколько мне известно, бросили это дело. Но я, разумеется, по-прежнему стараюсь не показываться из своей норы. Скажите, а смерть Эдмона Сафры во время пожара — это Ларионов Серджио? Все было так, как рассказывал русский журналист Артаев? Конечно, Макс. Я все это вижу как собственные линии на ладони. Ларионов начал активно обрезать нити, которые могли бы привести к нему. Асьянов был не в курсе некоторых платежей, а о том, что знает, молчит и будет молчать как рыба, и поэтому не опасен. Я же спрятался, тревожась за свою жизнь. Оставался на виду только Сафра, изъявивший желание дать показания ФБР и швейцарской прокуратуре. Кстати, Боря Березовский был одним из приближенных Ларионова, однако знал о нем так же немного, как и я. Борис – человек редкого ума, но находился в какой-то магической зависимости от Игоря Ларионова, считая его почти всемогущим. Он сам мне об этом рассказывал. Говорил, что иногда просто панически боится этого человека. Вспоминал, что всю жизнь боялся только того, что не мог понять, а Ларионов для него и был тем самым непознанным. Живым, реальным, но непознанным. А потом Боря ушел в лучший мир. Впрочем, как и многие, кто имел более или менее близкие контакты с Ларионовым. Черт, с Серджио Вайсом, или как там его еще зовут? Его еще зовут и Сантана, тихо отозвалась Джия. А сколько имен мы пока не знаем. Так вот, продолжил Левин, мне стало известно, что переговоры между Сафрой и Березовским состоялись на вилле банкира на мысе Антип. Предполагаю, что в этих переговорах участвовал и Ларионов. Однако банкир запаниковал, начал выкручиваться, врать. И тогда, предполагаю, Ларионов попросту сжег Эдмона Сафра в его собственном доме в Монте-Карло. Конечно, не сам, но это уже не важно. Смерть старого больного банкира нужна была нам всем, но так хитро и умно мог действовать только этот тип. А в совпадение я уже давно не верю. Какие-то особые черты во внешности, оттенки характера Ларионова Серджио вам запомнились? Привычки? Мне нужна любая привязка к реальности, перебил Левина журналист. Погодите, Макс. После минутного замешательства воскликнул тот. «Возможно, я сейчас скажу малозначительную ерунду, но вдруг пригодится. При наших встречах и в Министерстве финансов, и у меня на даче, где обсуждались детали, я обратил внимание на необычную заставку на ноутбуке Ларионова, картину Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Примечание. «Сад земных наслаждений» – самый известный триптих Иеронима Босха, получивший свое название по теме центральной части – посвящен греху сладострастия, луксурия. Оригинальное название этой работы Босха доподлинно неизвестно. А точнее, правая створка триптиха, там, где изображен ад. Я поинтересовался у него, почему Босх, и почему именно такой кошмар, напоминающий самые жуткие видения. И знаете, что он мне ответил? Что же? Ларионов какое-то время молчал, внимательно всматриваясь в изображение на ноутбуке, а потом тихо, с расстановкой, произнес примерно следующее. «Босх – это мой бог». Именно он изображал окружающий нас мир таким, каким его вижу я, ублюдочным, мелким и мерзким. Это необратимо и изменению не подлежит, так как мы зашли очень далеко, и поэтому уже не грех делать то, что делаю я. С помощью своего ума и знания самых глубинных людских повадок я управляю этим гигантским публичным домом, забирая то, что мне хочется, миллиарды долларов, жизни самых главных для вас людей, заставляю ваших хозяев выполнять любые мои пожелания. Я – Бог. А точнее, Босх. После этих слов он рассмеялся и повернул ко мне ноутбук, чтобы я полностью видел жуткую картину «Сад земных наслаждений». Наверное, это чушь, но она мне запала в память. И еще. У него был невероятный взгляд. В глубине зрачков мелькало какое-то ирреальное желтое пламя. Я, конечно, сейчас понимаю, что это обман зрения, и у Ларионова просто выразительные глаза с желтым оттенком, но тогда мне стало действительно страшно. Мне, человеку, которого обычно боятся другие. В комнате воцарилась тишина. Малин крутил в руках бокал, а Джия, положив голову на сцепленные ладони, рассматривала Семена Левина, опустившего глаза и внимательно изучающего едва тлеющую сигару. И тут за окном грянули первые звуки приближающейся ночной грозы. Той сильной и шумной грозы, когда гром лишь на секунды отстает от вспышек молний. «Мы обладаем уникальным объемом информации, которая уже может взорвать мир», задумчиво произнес Макс. Но она, эта информация, пока не дает нам главного. Мы до сих пор бродим, как слепые котята, не зная одного. Как добраться до Сантаны Вайса Ларионова Серджио? Где он, этот престарелый любитель Босха? Долго молчавшая Джия вдруг резко подняла голову и, как бы отряхнув какие-то воспоминания, заговорила. Мне последнее время кажется, что мы крутимся где-то совсем рядом с нужным направлением, но постоянно проскакивая мимо, как в лабиринте. Давайте еще раз прокрутим всю историю и попробуем обратить внимание на мелкие детали. Вот вы, господин Левин, какой бы шаг сделали следующим? Девочка моя, ты будешь смеяться, но я бы обратился к твоим соотечественникам, китайцам. И не делайте такие удивленные глаза. Вы же сами мне рассказывали, что обнаруженный вами на фото Мартин Вайс, чье лицо опознали в день смерти Кеннеди, являлся лоббистом крупных военных корпораций, обеспечивающих американские войска во Вьетнаме. Так? А потом он якобы погибает в 1967 году от рук вьетконговцев. Но труп не нашли, и это серьезное подозрение, что этот человек, как птица Феникс, снова переродился и превратился в следующего персонажа нашей истории. Дело в том, что во Вьетконге даже в то время невозможно было организовать такое идеальное исчезновение и возрождение без участия либо советских представителей, либо вьетнамской мафии, так называемой «змеи». Примечание. Вьетнамскую мафию называют «змеей» из-за ее принципа транснациональной деятельности. Сначала появляется голова, человек, устанавливающий контакты с властными национальными структурами. Затем подтягивается тело, основные силы ОПГ. Вьетнамские «змеи» регулярно взаимодействуют с китайскими триадами. Думаю, что получить информацию о том давнем времени у наших соотечественников из России не получится. Может быть, имеет смысл пообщаться с давними главарями «змеи»? А вдруг кто-то еще остался с тех времен? «Я понял вашу идею», — встрепенулся Малин. «К самим вьетнамцам нам не подобраться. А вот китайские триады. Именно они в послевоенный период, в середине 70-х, плотно сотрудничали с вьетнамскими змеями. Я писал статью об этом пару лет назад». «Ты прав. Я сравнительно недавно работал с триадами в Штатах. Кстати, оттуда и получил информацию об их взаимодействии с вьетнамцами. Но потом наши дороги разошлись, и я не уверен, что смогу выйти на их людей здесь, в Лондоне. Может, я смогу поговорить с триадами здесь, в Лондоне?» Напряженный голос Джи, чеканящий каждое слово, заставил мужчин поднять головы, и в наступившей тишине они оба молча смотрели на девушку. После паузы та продолжила. «Возможно, нам удастся встретиться с самим 489-м». «Постой, Джея». Малин удивленно рассматривал свою спутницу, как будто видел ее впервые. «Постой, моя хорошая. Во-первых, кто такой 489-й? И во-вторых, ты мне рассказывала о том, что твой умерший отец был главарем триады. Но это все уже в далеком прошлом, правильно? И теперь ты вдруг говоришь, что можешь организовать нам встречу». «Все хорошо, Макс, не переживай. 489-й – это глава триады. Его еще можно называть мастером горы. А говоря о моих контактах с лондонскими китайцами, ты должен понимать, что мой отец был одним из самых уважаемых Лунг Тао. Это то же самое, что и 489-й или мастер горы. После его ухода связи традиционно остаются нерушимыми, даже в том случае, если бы я сама их пожелала прервать». «Давай, девочка, действуй», – раздался глуховатый голос Семена Левина. «Может быть, это и будет самый умный ход, который позволит нам, вернее вам, выйти на Седжо. А может быть и пустышка, но надо пробовать». Джея достала сотовый телефон и по памяти набрала номер. Потом долго говорила по-китайски, перезванивала еще и еще, смеялась, а пару раз даже повысила голос. Мужчины молчали, пытаясь уловить хоть какое-нибудь знакомое слово из торопливой речи китаянки. Закончив беседу, девушка одним глотком выпила содержимое бокала и, выдохнув, сказала: «Вроде бы все хорошо. Сегодня в 9 вечера в Лондоне нас с Максом ждет Лунг Тао Гуан Клань. Лунг Тао, как я уже говорила, это глава триады в определенном регионе планеты. Лань отвечает за Великобританию. Ему чуть больше 40, но, несмотря на довольно молодой возраст, он один из самых могучих Лунг Тао в мире. Гуан Клань считает моего отца своим учителем. Да, он сказал, что постарается помочь. Опять-таки в память об отце. Недавно ты говорила о своих серьезных подозрениях, будто твоего отца убили ради того, чтобы занять его место, как бы невзначай протянул Малин. Ты не подозреваешь этого, Ланя?» «Послушай внимательно, Макс», — голос Джей был тихим и резким. «Мои подозрения — это мое личное дело, и я их преодолеваю с помощью собственной логики. У меня нет никаких даже минимальных доказательств, и, соответственно, они, эти подозрения, не имеют права на существование. Отец учил меня тому, что мысль может быть превращена в слова и высказана только тогда, когда она подтверждена уверенностью, стоящей на неопровержимых фактах. И в данном случае папа бы меня понял. Тем более Ланг стал главой лондонской триады не сразу после смерти отца. До него был еще и Юн Хан, который, возможно, и имел отношение к убийству. Прости меня, я не хотел причинить тебе боль». Малин, смешавшись, попытался извиниться и сменил тему. «У нас есть еще время. Если Семен не возражает, я бы снова поэксплуатировал Гекату, так как у меня появилась одна совершенно невероятная идея». «Семен, разумеется, не возражает», — заулыбался Левин. «Но, может, сначала расскажешь?» «Смотрите, мы с помощью этой суперпрограммы искали лица на основании открытых изображений Ларионова и двух контролеров 1963 и 2001 годов. И в итоге нашли Луиса Сантану и Мартина Вайса. Плюс Семен добавил к уже имеющемуся у нас Ларионову новое имя – Серджио. Итак, на сегодняшний день мы имеем одного и того же персонажа, которого в период с 1954 года по 1998 год называли именами Луис Сантана, Мартин Вайс, Игорь Ларионов и Серджио. У нас есть пробел. Фотография Нью-Йоркского теракта 11 сентября 2001 года, где присутствует этот же контролер. Мы абсолютно не знаем, кем он был тогда, как его звали и какие функции этот человек выполнял. А теперь запустим поиск не по многим фотографиям, а только по одной, датированной 11 сентября 2001 года. Потом погоняем Гекату по отдельным чертам лица, например, глаза, как наиболее яркая и запоминающаяся часть лица. Давай, Макс, до нашей вечерней встречи еще есть время. Журналист открыл компьютер и, загрузив программу, ввел в поисковое окно единственную фотографию 2001 года. Ту самую, сделанную через полчаса после удара второго самолета, на которой незнакомец стоит на перекрестке Вашингтон-стрит и Барклай-стрит. И сразу же, выделив на фото и вырезав в пайнте глаза, Макс запустил получившееся изображение вторым заданием в программе. Уменьшив поисковый запрос до единственного образца, он лелеял робкую надежду на то, что так Гекате будет легче найти в мировых архивах другие схожие изображения. Программа заработала, и миллионы изображений замелькали на экране, сменяя друг друга с невероятной скоростью. Малин присел на подоконник и замер. Тонкие прозрачные солнечные лучи, пронзающие пространство между вековыми дубами, преломлялись через стекло и клубились легкими кружевами. Позади него в креслах сидели Семен и Джия, отражаясь в бликующих стеклах, и о чем-то тихо разговаривали. Слов не было слышно. Он обернулся. Изумительный тонкий профиль китаянки, казалось, парил в этих кружевных лучах. И сейчас Максу виделась картинка 30-летней давности, непонятно почему вдруг выпавшая из давнего и теплого прошлого. Они с мамой и папой едут в пригородной электричке на дачу в Тарасово. За окном бегут сосны, и где-то между ними солнечным бликом изредка мелькает серебро озера. Это счастье. Счастье, переполняющее маленькую детскую душу, захлестывающее ее гигантской волной, когда больше ни о чем не можешь думать. Только о том, что вот сейчас будет остановка, папа забросит рюкзак на плечо, а мама возьмет Максимку за руку, и они пойдут под своды леса и по песчаной засыпанной иголками тропинке двинуться к маленькому домику, который снимают у вечно выпившего дяди Антона и гордо именуют «нашей дачей». А потом будут грибы, купание в озере с соседским Витькой, вечерняя книжка на веранде с мамой, когда яркое, желто-красное солнце проваливается за верхушки сосен. Воспоминание прервал мелодичный сигнал. Геката известила о первой находке. Малин подошел к компьютеру и почувствовал, как где-то под лопаткой затрепетал азарт охотника, проверяющего силки. В окне результат появились две почти одинаковые фотографии, явно сделанные для документов и отличимые только по размеру. Вероятно, на паспорт и водительскую лицензию. С обеих фото смотрело хорошо знакомое лицо Сантаны, Вайса, Ларионова, Серджио. Под фотографиями были заметки, которые Макс прочитал вслух, несмотря на то, что Джея и Семен стояли за его спиной, глядя в монитор. East Orange Record Newspaper. Примечание. Региональная ежедневная газета, штат Нью-Джерси. Сообщает. Прошлой ночью в 2 километрах от East Orange, 17 километров от Нью-Йорка, сгорел мотель Silver Stars. Пожарные обнаружили труп 70-летнего Эрика Новака, 1931 года рождения. Новак, вышедший на пенсию банкир, был одиноким человеком, не имел семьи и последние годы злоупотреблял алкоголем. Вероятно, пожар в мотеле произошел из-за непотушенной сигареты Новака, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Чудом сохранилось фото из документов погибшего. Похороны состоятся завтра в 12 часов пополудни на кладбище Бишопс. Такая же заметка, но с другой фотографией, была напечатана во второй местной газете. Обе публикации датированы 12 сентября 2001 года, то есть на следующий день после разрушения небоскребов в Нью-Йорке. Первым нарушил молчание Малин. Ну вот и еще одна фамилия нашего контролера. Когда самолеты врезались в небоскребы ВТЦ, а наш контролер спокойно наблюдал за происходящей трагедией, его звали Эрик Новак. А потом все пошло по хорошо отработанному плану. На следующий день Новак благополучно умер, сгорел при пожаре, оставив лишь обгоревшие официальные документы, а наш контролер превратился в кого-то другого. И по возрасту все примерно совпадает. Карлосу Сантани в 2001 году исполнилось бы 68 лет, а Новаку по документам было 70. Конечно, это он, никаких сомнений. А сколько же лет контролеру сейчас? Возраст-то у деда почтенный, но судя по происходящему, он продолжает активную деятельность, заметил Левин. Давай посчитаем. Сейчас 2019 год. Если ориентироваться по самому раннему упоминанию об этом персонаже, по дате рождения Сантаны, то, соответственно, нашему многоликому герою 86 лет. Однако полностью доверять поисковым системам я бы не стал. Думаю, его возраст может колебаться от 83 до 88 лет. Семен кивнул и вышел из каминного зала, тихо прикрыв за собой двери. А через несколько минут он вернулся с большим конвертом, протянул его журналисту и сказал по-русски. «Макс, я понимаю, что ты сейчас начнешь изображать из себя, прости господи, моральную девственность и рассказывать мне о том, что не сможешь принять деньги, полученные, по твоему мнению, грязным путем. Так вот, именно эти деньги, находящиеся в данном конверте, никакого отношения к незаконным операциям не имеют. А как вы определяете качество данных денег? Я их беру с другой полки моего сейфа, с той, где лежат хорошие деньги», — расплылся в улыбке Левин. «Здесь немного. 30 тысяч евро в мелких купюрах. Эти деньги ты пустишь на поиски Серджио и на дальнейшее распространение информации об этом человеке. Пусть мир узнает о нем. Для негодяя это равносильно смерти, а для меня, возможно, жизни». «Я возьму деньги», — не раздумывая, ответил Малин. «Выбора у меня особого-то и нет. Думаю, что в данной ситуации любые деньги должны принести пользу. А еще утешает то, что назад к своим владельцам они все равно уже никогда не вернутся. И еще, Семен, хочу кое-что добавить к сказанному». Макс присел у камина и повернулся к хозяину, глядящему на огонь в камине. «Я понимаю и вашу мечту вернуться в Россию, и отомстить за сына и жену, и, разумеется, желание просто выжить. Вы имеете сегодня все блага, большие деньги, дом, относительное спокойствие, это плюс. А в минусе у вас возраст и не сильно крепкое здоровье. Не легче ли вам плюнуть на этого Серджио Ларионова, все забыть и жить здесь спокойной жизнью? А если так хочется оправдать собственное существование, то напишите книгу обо всем, что знаете, и анонимно издайте ее где-нибудь в России или в Америке. А потом продолжайте отдыхать здесь с виски и сигарой, наблюдая за развернувшимся международным скандалом. Нравится? Во-первых, мой юный друг, ты уже, наверное, понял, что моя история с траншем и убиенным банкиром – это лишь малая часть гигантской мозаики, которую, возможно, сможешь когда-нибудь сложить только ты. И знаешь, я человек неверующий, но у меня присутствует какая-то мистическая уверенность в том, что все у тебя получится. Тем более, так много упало тебе в руки само собой, выстроившись в удивительные цепочки. А во-вторых, меня никто уже серьезно искать не будет, конечно, если я не начну активно вылезать из своей норы. Но если я расскажу миру ту небольшую часть информации, которая известна мне, то все поймут, что я жив, что память и жажда мести меня до сих пор не покинули. А вот если ты обнародуешь полную историю контролера с 60-х годов до нашего времени, то начнется вселенская паника, и моим врагам будет уже не до старого Семена. Любые другие варианты для меня – это смертный приговор. И знаешь, чем старше я становлюсь, тем больше хочется жить. С каждым днем перечень того, что не успел в жизни сделать, становится все длиннее и длиннее. Ты поймешь это со временем. Но при этом, его собеседник взял сигару, но так и не раскурил ее, вы совершенно спокойно отправляете меня на явную в вашем понимании смерть. Это не смерть, друг мой. Это твоя жизнь. А точнее, твой единственный шанс сохранить ее, раскрыв самые загадочные, сумрачные истории последних 50 лет. Только так ты сможешь выжить и сохранить жизнь этой девочки. Семен кивнул в сторону Джии. «Ты влип в дело настолько глубоко, что никаких иных вариантов не осталось. Или ты, или тебя. Согласен?» «Согласен». Малин медленно поднялся, остановился возле кресла Левина, внимательно посмотрел ему в лицо и направился в соседнюю комнату, где они с Джии оставили свои вещи. «Так мы пойдем?» «И правда, уже пора. Я провожу вас до такси».